и сны там же, тревожные сны. И все же в последнее время она мечтала увидеть хотя бы кошмар, что было исключительно трудно, так как ее одолевала ужасная бессонница. Ничто не помогало. Ни пачки успокаивающих средств, ни подсчет воображаемых розовых слоников, ни бесконечные прогулки с собакой. На улице ей вообще становилось как-то не по себе, чего раньше не наблюдалось. Как-то раз в том самом парке она заметила, что за ней идет мужчина. С одной стороны, эко-невидаль. Мужик как мужик, молодой, издалека заметно скромно, вполне прилично одетый, на маньяка не похож. Он шел за ней неотступно на расстоянии полусотни метров среди голых осенних деревьев. Потом вдруг исчез. Ладно, это можно списать на манию преследования, развившуюся в силу отсутствия личной жизни. Но как понять странную молодую девушку, напряженно следившую за ней из-за нагромождения полок в супермаркете? Едва Соня приняла игру в гляделки, как-то сразу стушевалась. Заняла очередь в соседнюю кассу, купила просто шоколадку, так, для отвода глаз. Ну кто будет из-за шоколадки торчать в супермаркете 40 минут? Машина, пролетевшая прямо перед ее носом, и еще много странных случайностей, ладно. Скорее всего, это просто совпадение и ничего больше. Она вошла в темный коридор, ожидая, что, как всегда, навстречу кинется ее собака Ронни, но собака не вышла. Дверь с треском захлопнулась от сквозняка, на кухне осталось открытым окно. Раздался телефонный звонок. «Мисс Софи?» Когда она перебралась в Америку, ей почему-то захотелось переделать свое имя на французский манер, наверное, в пику неистребимой англоязычной самовлюбленности американцев. «Я слушаю». «Это Роберт Файнс». В трубке раздался голос инфантильного голубоглазого блондина, преподавателя английской литературы. «Слушаю вас, Роберт». Коллеги за глаза постоянно упрекали ее в холодности, отстраненности, даже в высокомерии. «Извините, возможно, я вас отвлекаю? Что-то случилось?» «Нет, ничего, просто...» Этот Роберт в последнее время начал вести себя как-то странно. Смотрел на нее слишком пристально для коллеги по работе и вообще. Один раз даже привязался с каким-то вопросом по поводу преступления и наказания. «Я не люблю Достоевского, мне очень жаль». Так она сухо отделалась от попытки навязать общение, но, видимо, ненадолго. «Я хотел обсудить с вами...» «Ясненько. Теперь мы переключились на «Войну и мир», не иначе. Похоже, он решил перебрать всю советскую школьную программу». «Что? Обсудить? Ну-ну. В общем, мисс Софи, я хотел куда-нибудь вас пригласить. Может, в кино?» Только этого не хватало. Как же его отшить поаккуратнее? И тут на нее накатило. Да сколько же, в конце концов, можно? Стану проще. Черт с ним, с этим Робертом. В кино? Хорошо. Человек на другом конце провода помолчал несколько секунд, видимо, опешил от того, что так легко добился положительного ответа. «Да? Замечательно. А где вы предпочитаете встретиться? Может быть, я заеду за вами?» «Заедете?» Ей стало не по себе от такого стремительного развития событий, и все же, коли вязалось, нужно продолжать. «А когда?» «Да хоть сейчас. Мы можем зайти куда-нибудь перед сеансом». «Хорошо, Роберт. Вы знаете, куда заезжать?» «Да, конечно». «Чудно. Я жду вас».